«Как это кто? А ты? Или тебе все равно?» Она повернула голову через плечо и устремила на него взгляд, который так раздражал его последнее время. Он называл его взглядом влюбленной коровы. «Ну да, мне все равно». «Что?» «Все равно в том смысле, что ты мне нравишься в любом платье». «А без платья?» Она подошла и присела к нему на колено, обхватив его голову правой рукой. «А без платья еще больше!» Он клюнул ее в шею. «Нет, Петюня, не так!» — проговорила она, растягивая слова и сюсюкая. «Поцелуй как следует!» Он поцеловал. «Может, мы никуда не поедем, а?» прошептала Ольга и начала расстегивать ему ремень. «Мы одни, в кои-то веки одни, так хорошо! А, петушок, давай не поедем!» «Да ты что!» Кульчицкий вскочил, сбросив ее с колен и застегивая ремень. «Нас же ждут!» Ольга расхохоталась. «Ты как девушка хватаешься за свое сокровище, как будто кто-то хочет у тебя его отнять. А если я надену вот это?» Она взяла в руки красное трикотажное платье. «Надень. Ты даже не посмотрел». «Нет, я посмотрел. Мне нравится». Он начинал терять терпение. «Ты просто не знаешь, как одевается Кудашева. Она одевается ого-го, и поэтому мне надо прилично выглядеть». Наконец они были готовы, и Кульчицкий спустился вниз, чтобы подогнать «Тойоту» к подъезду. К месту встречи с Кудашевой они подъехали уже с полными сумками, и Ольга, увидев ее издали, сказала: «О, я так и думала, Татьяна в манто». «Хорошо, что я тоже надела свою норку». Обе женщины устроились на заднем сиденье и принялись болтать о чем-то своем. А Кульчицкий, глядя на дорогу, думал о том, что завтра приедет Лялька, и что надо что-то решать, и решать как можно быстрее. Он понимал, что долго терпеть существующее положение Лялька не станет. И ему неизбежно придется сделать то, что для него всегда было самым мучительным — принять решение. Когда он отрывался от своих мыслей, до него доносился Ольгин голос. Она жаловалась на Еву, на то, как трудно жить в одной квартире с чужим, ну, абсолютно чужим человеком. Кудашева сочувственно поддакивала, но все время пыталась перевести разговор на тему о каких-то картинах из коллекции Льва Адамовича, которые ее интересовали, и Ольга отвечала: «Знаете что, Таня, давайте подождем, немного подождем». Когда они выехали из Москвы, только начинало темнеть, а когда подъехали к повороту на Гребнева, ему пришлось включить дальний свет. Он старательно объезжал глубокие лужи, оставшиеся после недавних проливных дождей, и Ольга каждый раз вскрикивала и говорила: «Петя, осторожно, ты нас сейчас перевернешь». Наконец они подъехали к дому. На первом этаже горел свет. Кульчицкий, не заглушая мотор, вышел из машины, чтобы открыть ворота, и Ольга сказала: «Петенька, ты нас высади около входа, а сам поставь машину в гараж, хорошо?» Тойота въехала на участок и остановилась около ступенек, ведущих в дом. Ольга с Кудашевой вышли из машины, а Кульчицкий, газанув, подрулил к гаражу. Кульчицкий выключил зажигание, вышел из машины и, открыв багажник, вытащил оттуда несколько пластиковых пакетов с провизией. И, приоткрыв дверь, ведущую в дом, услышал лай и Ольгин крик: «Петя, Петя, скорее! Ляльку убили!» Сперва он решил, что ему послышалось, потому что, во-первых, Лялька должна была приехать только на следующий день —